Часть вторая. «Аркадий Борисович! Аркадий Борисович!» — кричали дети на все голоса, хватая гостя за руки, за фалды серой визитки и забегая вперед. «А где Папахин?» — спрашивал он грудным тенором, отбиваясь от облепившей его детворы. «И Муторхин тоже дома?» Невысокого роста, широкой грудью и курчавой головой Тихменев выглядел настоящим молодцом. Едва опушенная русой бородка и бледное лицо нравилось всем. Только серые большие глаза смотрели немного жестоко. Он одевался с рассчитанной небрежностью, как человек, готовившийся посвятить себя сцене. Пока Тихменев служил в акцизе и пожинал дешевые успехи на любительской сцене, по чиновничьим вечеринкам и особенно в кружке скучавших провинциальных дам. Его находили интересным. Чего же больше? Тихменев везде был желанным гостем и ухаживал за всеми женщинами. Единственным его недостатком — людей без недостатков, как известно, не существует — было то, что он был женат на гимназической подруге Катеньке и, как семейный человек, терял много в глазах мамаш и дочек. У Вицыных он чувствовал себя как дома и без всякого доклада отправился из гостиной в столовую, а оттуда в кабинет к Папахину, то есть к самому Вицыну. «А, Вертопрах, здравствуй!» — встретил его старик со стриженной под гребенку седой головой. «Ну, что можешь сказать свое оправдание?» «Не виновен, доктор, но заслуживаю снисхождения», — бойко ответил Тихменев, усаживаясь в кресло. «Хотел повидать Катеньку. Жена ей поклон посылает. Да эта комбинация у ней завелась». Оба посмотрели и захохотали. Когда в дверях кабинета показались головы ребят, старик вскочил и, замахнувшись книгой, крикнул: «Эй, вы, челядь, к черту!» Успокоившись и запахнув поношенный халат, он опять опустился в кресло и проговорил совсем другим тоном: «Ну ты, Аркашка, смотри того». «Чего?» «А вот этого. Зачем девку смущаешь? Не оправдывайся, все знаю. Выйдет замуж, тогда дорога открыта. А теперь пусть их потешатся. Вот у нас новая горничная, так можешь и защищать на ней свои таланты». Пока доктор говорил все это, Тихменев равнодушно оглядывал незавидную обстановку докторского кабинета. Заваленный книгами и бумагами письменный стол. У стены шкаф с медицинскими книгами. Другой шкаф с инструментами и походной аптечкой. Железную кровать и так далее. Вицин доживал век военным врачом. И окружавшая его бедность кричала из каждой щели. Семья была большая, а казенное жалование микроскопическое. «Только?» — насмешливо спросил Тихменев, ероша свою бородку, когда доктор кончил. «Кажется, достаточно. Ведь Катенька не родная мне дочь, и даже не разберешь, как она мне приходится. Жена вышла за ордена уже за вдовца. Значит, Катенька была дочерью от первой жены и приходилась ей падчерицей. А когда орден умер, и я женился на ней... Одним словом, черт знает, какая путаница. А я тебе скажу одно. Катенька очень уж ласково на тебя поглядывает. Скажу больше, прямо влюблена. Как порядочный человек, ты... Понимаю, пожалуйста, без нравоучений. Вы, как порядочный человек, считаете своей обязанностью ловить Катеньку в коридорах и обнимать ее очень уж по-родственному». «Ради бога!» — зашипел старик, оглядываясь на дверь. «Ха-ха! Испугались, ваше благородие? Ничего, не беспокойтесь. Я Антониде Степановне не выдам, если будете вести себя хорошо. Кстати, признайтесь, вы очень боитесь Антониды Степановны?» «Послушай, ты уж слишком, Аркашка, а Катеньку действительно раз обнял в коридоре. Потому что принял за жену? Ха-ха!» Когда в кабинет вошла сама Антонида Степановна, рыхлая и вечно больная дама с желтым лицом, разговор принял серьезный оборот. Говорили о приданом для Катеньки, о дне свадьбы, разбирали жениха и тому подобное, что говорится в таких случаях. «Уж, кажется, я и не дождусь», — повторяла Антонида Степановна, вздыхая, — «когда пристрою Катеньку. Девушка на возрасте. Того гляди, сядет на руках Христовой невестой. Тогда куда я с ней?» «Конечно, она в доме была необходима. Занималась с детьми, помогала мне. Но пора ей и о себе подумать. Не с нами же ей век вековать. А женихов-то нынче и с огнем не найдешь. Пойдемте, господа, чай пить. А Катеньке я пошлю чаю туда». Действительно, Антонида Степановна велела подать горничный чай жениху и невесте в гостиную. Катенька даже побелела вся, когда увидала поднос со стаканом чая и свою чашку. У ней оставалась единственная надежда на вечерний чай, чтобы хоть на час избавиться от своего уединения, но эта надежда оказалась разбитой. Зато Кекин был придоволен и смешно вытягивал губы, прихлебывая горячий кипяток. Как он противно чмокал губами, а потом облизывал их. Девушка вперед переживала всю свою жизнь с этим ненавистным уродом, и глухие слезы подступали к самому горлу. Что она такое, хуже сироты, а чужой хлеб горек? Когда была маленькой, то это еще не так выделялось, но потом... Конечно, Антонида Степановна добрая женщина. Если бы не избывала ее замуж за первого встречного, а остальных она ненавидела. Старик Вицин, бесхарактерный, боявшийся жены человек, преследовал ее своими родственными любезностями седьмого класса гимназии. И когда жены не было, одолевал ее скабрезными анекдотами, объятиями и поцелуями. Старшие гимназисты писали на ее тетрадях непонятные ей слова и подсовывали неприличные фотографии, а она должна была молчать, чтобы не тревожить напрасно Антониды Степановны. В последнее время она просто боялась оставаться дома одна. Единственное место, где она отдыхала, это был дом замужней подруги Любочки Тихменевой. Как у них всегда хорошо, уютно и как-то вообще тепло. Конечно, Аркадий Борисович был ветреный человек и редко засиживался дома, но он всегда являлся таким веселым, остроумным. Особенно любила Катенька, когда он пел. Между прочим, он и ее учил пению, и они исполняли даже один дуэт на любительском спектакле. Вот единственное светлое место в ее молодой жизни. И понятно, что в Катеньке проснулись к мужу подруги те чувства, какие она боялась назвать их настоящим именем. Она просто чувствовала себя необыкновенно тепло в его присутствии, скучала, когда его не было, и жила только ожиданием, когда он придет. Никаких расчетов на Тихменева она, конечно, не могла иметь и старалась не думать, к чему ведет такое сближение. Ей было приятно, что он выделяет ее из среды других женщин и так необидно ухаживает. Сейчас, после чая, Тихменев перешел в зал, сел за рояль и привычной рукой взял несколько громких аккордов. Дети опять столпились около него и заглядывали прямо в рот. Катенька вздрогнула, заслышав знакомые рулады. Потом он запел один из тех романсов, какие так любят провинциальные барышни. Пел он недурно, хотя и кривлялся порядочно. Как назло попадались именно те романсы, которые любила Катенька. Когда Тихменев запел «Не говори, что молодость сгубила», у ней на глазах показались слезы. «О чем вы плачете, Катенька?» – спрашивал Кекин, напрасно сдерживая поднимавшуюся в нем злость. «Так, это не ответ. Да просто потому, что так принято, все невесты плачут». Она пересилила себя и даже улыбнулась сквозь слезы. Кекин успокоился. «Действительно, все невесты плачут». А в зале полный мужской тенор так и выводил жестокие слова. «Близка моя могила». Потом Кекин опять говорил что-то, долго и убедительно, но Катенька уже не слушала его. Когда Тихменев кончил свое пение и шумом захлопнул крышку рояля, Катенька, без всяких предисловий, выбежала к нему, взволнованная, бледная, с горевшими глазами. «А вы дома?» — удивился Тихменев, крепко пожимая маленькую дрожавшую ручку. «Любочка вам кланяется». У него улыбались одни глаза, но Катенька прощала ему и фальшивое удивление, и фальшивые слова, потому что он сейчас пел для нее ее любимые вещи, точно хоронил ее заживо. «Мне нужно вам сказать одно слово», — прошептала она, опуская глаза. «Я к вашим услугам. Вы сейчас уходите? Я скажу в передней». «Вы меня гоните, Катерина Васильевна», — заметил Тихменев, пожимая плечами. В передней, когда он наматывал себе на шею шелковый платок, она припала к его груди русоволосой головкой и глухо зарыдала. «Я люблю вас», — шептали побелевшие губы. «Милая», — ласково прошептал он, обнимая ее и целуя. «Милая». Этот поцелуй заставил девушку опомниться. Она посмотрела на него совсем дикими глазами, быстро повернулась и убежала. Тихменев несколько времени постоял в передней, улыбаясь довольной улыбкой, тряхнул головой и вышел. Кекин по-прежнему сидел на диване в гостиной и начинал терять терпение. Черт знает в самом-то деле, какое глупое положение! Куда Катенька убежала?» Но в этот момент вошла Антонина Степановна. «Мы еще с вами не видались сегодня, Владимир Евгеньевич», проговорила она, тяжело опускаясь в кресло. «Катенька сейчас выйдет. Знаете, молодая девушка, все для нее так ново. Нервы, ведь все мы женщины одинаковы». Она уговаривала рассерженного жениха, как ребенка, и Кикин постепенно отошел. «Если уж действительно все женщины одинаковы, то что тут поделаешь?» «Вы поставьте себя на место Катеньки», продолжала Антонина Степановна, прикладывая платок к глазам. «Она еще так молода, не понимает своего счастья». «О, я понимаю, все понимаю», растроганно отвечал Кикин и даже поцеловал руку у Антонины Степановны. «Вообще комбинация».